Глава 6. Истребители противоречий. Задача 6.1. Австрийский музей решил купить во Франции картину известного художника. Подлинность ее была подтверждена группой компетентных экспертов. В их присутствии нотариус поставил на обратной стороне холста печать, удостоверяющую подлинность картины. В австрийском музее, куда со всеми предосторожностями она была доставлена, провели повторную экспертизу. Оказалось, что картина подделка. Как это могло случиться? Заметьте, группа французских экспертов правильно установила, что картина подлинник. Нотариус тут же поставил печать. И печать не была подделана. Это точно установили в Австрии. Каким же образом картина все-таки оказалась поддельной? Разгадка этой детективной истории проста. Умберто Ломбарди, известный художник и бывший директор художественной галереи, так сказать, изобрел трюк, получивший впоследствии название двойного полотна. В раме были две картины. Снаружи подлинная, а под ней копия. Эксперты видели только подлинник. Нотариус же ставил печать на обратную сторону копии. Подлинник оставался мошенником. С позиции ТРИЗ можно сказать, имело место преступное использование B-системы со сдвинутыми, пожалуй, даже инверсными характеристиками. Интересно, сможете ли вы разобраться теперь в другой, вполне благопристойной истории? Однажды специалиста по ТРИЗ спросили, как повысить эффективность теплиц. Он ответил: перейти к B-системе с инверсными свойствами. Что бы это значило? Мы познакомились в самом общем виде с основными законами развития технических систем. На эти законы опираются конкретные механизмы решения изобретательских задач. Возьмем, например, закон перехода в надсистему. Исчерпав ресурсы развития, система объединяется с другой системой, образуя новую, более сложную систему. Простейший механизм такого перехода состоит в том, что исходную моносистему сдваивают, превращая в бисистему. Или в полисистему, если объединяют более двух систем. Переход моно-биполи – неизбежный этап в истории всех технических систем. Древний якорь представлял собой крюк с одной лапой, затем появились якоря с двумя лапами и многолапные якоря. Канцелярская кнопка с одним острием – типичная моносистема, но изобретены би- и полисистемы – кнопки с двумя и тремя остриями. Задача 6.2. Гвоздь – моносистема. Что получится, если перевести эту моносистему в полисистему? А главное, какой выигрыш это даст? Почему моносистемы переходят в би- и полисистемы? Конечно, такой переход ведет к некоторому усложнению, но появляются новые особенности, новые свойства, они с лихвой окупают усложнение. Многолапный якорь легче цепляется за грунт и прочнее держит. Кнопка с несколькими остриями не позволяет листу бумаги поворачиваться. Типичный переход к полисистеме описан, например, в патенте США 356-75-47. Для получения изделий из стеклянных пластин пачку заготовок склеивают в блок. После этого блок можно подвергнуть машинной обработке и без опасения повредить тонкие пластины. Хорошо видна одна из главных особенностей полисистем. При образовании полисистемы возникает внутренняя среда с особыми свойствами или создаются условия для ее возникновения. В данном случае появляется возможность ввести во внутреннюю среду клей и получить не просто сумму пластинок, а единый блок. Обмазка клеем одной пластинки ничего не дала бы. Другая характерная особенность бисистемы полисистем – в них может быть получен эффект многоступенчатости. Так, по авторскому свидетельству 126.079, высокую скорость вращения турбобура получают, соединяя последовательно несколько секций. Вал турбины первой секции присоединяют к корпусу второй секции, вал турбины второй секции к корпусу третьей секции и так далее. Еще два изобретения. Первое – способ транспортировки горячих слябов, слитков по рольгангу, отличающийся тем, что с целью снижения потерь тепла путем уменьшения нагретой поверхности перемещение осуществляют пакетом, сложенным по крайней мере из двух слитков. Авторское свидетельство 722-624. Второе. Способ транспортировки слябов по ральгангу, отличающийся тем, что с целью предотвращения переохлаждения слябы объединяют в группу и транспортируют впритык друг к другу, торцевыми участками. Авторское свидетельство 103-15-49. Не совсем понятно, чем отличается пакет «по крайней мере из двух слябов» от группы слябов и зачем понадобилось на одну идею выдавать два авторских свидетельства. Но переход моно-биполи виден отчетливо. А главное, видно, что дает этот переход. Теплоотдающая поверхность полисистемы меньше суммы поверхностей, составляющих ее систем. Группа слябов – полисистема без долговременных вещественных связей между элементами. Такие системы по предложению А.А. Тимощука называют системами с нулевой связью. Нулевая связь между элементами – начальный этап развития би- и полисистем. Появляется возможность объединить элементы теснее, образовав единую систему и сократив вспомогательные части. Так, например, по изобретению, описанному в авторском свидетельстве 408-586, вместо независимого расположения котельных агрегатов предложена единая полисистема с целью сокращения коммуникаций, упрощения монтажных работ и уменьшения опорной площади фундамента. Все котельные агрегаты сгруппированы в едином блоке с расположенной над ним общей дымовой трубой. Подобные системы называют частично свернутыми. Частичная свертка хорошо видна на примере двустволки. Обычное ружье, моносистема, сначала механически удвоили, бисистема, а потом убрали лишние вспомогательные части. Частично свернутая бисистема. Дальнейшее развитие приводит к полностью свернутым системам, в которых один объект выполняет несколько функций. Так, в авторском свидетельстве 104-42-66 одна и та же пара обуви заменяет две пары с шипами и без шипов. Достигается это использованием шипов из материала с эффектом памяти формы. Шипы выступают из подошвы и каблука только при температуре 0 градусов Цельсия. Близка к полностью свернутой бисистеме и стамеска по патенту ФРГ 836-709. На режущем клине сделаны зубья, захватывающие и выводящие стружку при обработке глухих отверстий. Отпадает необходимость в специальном инструменте для извлечения стружки. Полностью, а иногда и частично свернутая бисистема или полисистема становится новой моносистемой и может совершить следующий виток спирали. Но это не все. Чтобы получить более полное представление о линии моно-би-поли, надо учесть еще два обстоятельства. Первое – эффективность синтезированных бисистем и полисистем может быть повышена прежде всего развитием связи элементов в этих системах. Новообразованные системы, как уже говорилось, часто имеют нулевую связь, то есть представляют собой просто кучу элементов. Развитие идет в направлении усиления межэлементных связей. С другой стороны, в новообразованных системах связи между элементами бывают иногда жесткие. В этих случаях развитие идет в направлении увеличения степени динамичности связей. Пример ужесточения связей. При групповом использовании подъемных кранов тремя кранами по 60 тонн поднимают груз в 150 тонн, трудно синхронизировать работу машин. В авторском свидетельстве 742-372 предложено устройство «жесткий многоугольник», объединяющий стрелы кранов. Пример динамизации связей. Первоначально катамараны имели жесткую связь между корпусами. Затем были введены подвижные связи, позволяющие менять межкорпусное расстояние, например, авторские свидетельства 524-728 и 109-47-97. Второе. Эффективность би- и полисистем может быть повышена увеличением различия между элементами системы. От однородных элементов, пачка одинаковых карандашей, к элементам со сдвинутыми характеристиками, набор разноцветных карандашей, а затем к разнородным элементам, карандаши с циркулем и инверсным сочетанием типа элемент и антиэлемент, карандаш с резинкой. По авторскому свидетельству 546-445 сварку толстых стальных листов ведут электродами, расположенными один за другим. При этом сварочный ток каждого последующего электрода и глубина погружения в разделку кромок больше, чем у предыдущего. Новый эффект буквально достигнут сдвинутостью элементов системы. Аналогично предложенная двухэтажная пила, у которой нижние дуги разведены больше верхних. Такая пила чисто режет волокнистые материалы. Авторское свидетельство 493-350. Пример инверсной би-системы. Буровая коронка в виде двух концентрических долот, вращающихся в разные стороны. Авторское свидетельство 794-139. В 70-х годах предполагалось, что переход от бисистемы к полисистеме происходит после того, как бисистема исчерпала резервы развития. Однако был накоплен обширный материал, свидетельствующий, что переход би-поли и даже частичное свертывание могут идти одновременно с совершенствованием системы по линии однородность-инверсность. Вернемся к задачам 6.1 и 6.2. Сдвоенная система – просто новообразованная би-система. Чтобы получить новое качество, нужно обеспечить взаимодействие между частями би-теплицы или взаимодействие между находящимися в би-теплице растениями. Максимум взаимодействия, если растения в чем-то противоположны. Ответ – инверсная би-система. В одном отсеке растения, поглощающие углекислоту и выделяющие кислород, а в другом – растения, поглощающие кислород и выделяющие углекислый газ. Авторское свидетельство 950-241. Поли-гвоздь, задача 6.2, разработан финскими специалистами. У него одна шляпка на 200 гвоздей. Это металлическая пластина с множеством конических шипов. Шипы легко входят в древесину и крепко держатся. Конструкции, соединенные полигвоздями, в два раза прочнее обычных. Задача 6.3. В одном итальянском музее была похищена историческая ценность – этрусская ваза. Вывести ее за пределы страны без документов было невозможно. Получить документы незаконно тоже не удалось. И все-таки ваза была вывезена, причем по неподдельным документам. Как это удалось осуществить? Хочется надеяться, что слушатель без труда раскроет козни зарубежных умельцев. Конечно же, и в этом случае имело место преступное использование би-системы со сдвинутыми характеристиками. Сделали более или менее похожую вазу, получили документы на ввоз ее в Италию, законно якобы для реставрации. Ввезли. И через пару месяцев вывезли подлинную вазу через ту же таможню и под тем же документом, как отреставрированную копию. А теперь, когда мы легко раскрыли тайну, которая завела бы в тупик Шерлока Холмса и комиссара Мегре, теперь еще одна задача. На этот раз распутать клубок и найти нить будет труднее. Задача 6.1. Иглу швейной машины с запасом катушек цветных нитей можно рассматривать как полисистему с нулевой связью. При многоцветных изделиях часто приходится менять катушки. К какой системе надо перейти? Как это конкретно сделать? Свертывание играет исключительно важную роль не только в цикле би-монополи, но и во многих других процессах развития технических систем. Почти все випольные преобразования связаны с введением веществ и полей. Каждый раз, вводя в систему новые вещества и поля, мы уменьшаем степень идеальности. Возникает противоречие. Вещество или поле надо вводить, чтобы получить новые свойства, и вещество нельзя вводить, чтобы не усложнять систему. Такие противоречия устраняют свертыванием системы. Например, в качестве одного из веществ можно использовать внешнюю среду. Широкое применение двойных виполей объясняется в частности тем, что двойной виполь – свернутая структура. По предложению И.М. Верткина степень свернутости системы оценивают коэффициентом К, равным результату деления числа виполей в формуле системы на число искусственных элементов в виполях. Для простого виполя К равно 1/3. Построение виполя требует 3 элементов. У комплексного виполя К ниже, 1/4. У двойного выше, 2/4, то есть 1/2. Чем больше К, тем выше степень идеальности системы. Повысить коэффициент К можно, в частности, использованием естественных элементов или даровых искусственных элементов, уже имеющихся в системе. Известна, например, система, приподнимающая крышку парника для проветривания. Эта система включает измерительный виполь, угол подъема зависит от температуры, и изменительный виполь, механический привод для изменения угла наклона крыши. На два виполя приходится 5 элементов. Поле в измерительном виполе даровое, естественное. Коэффициент свернутости равен 2/5. По авторскому свидетельству 383-430 предложено использовать крышу с прогибающимися биметаллическими пластинами. Такие пластины не только выполняют функции измерительного виполя, но и сами себя изменяют, поднимают крышу при повышении температуры. На два виполя здесь приходится только два вещества, то есть К равно 2/2, единице. В аналогичной крыше, выполненной из металла с эффектом памяти формы, оба виполя заменены одним веществом, и К равно 2. Существует множество приемов свертывания. Мы к этому вопросу еще вернемся. А пока забавная задача на один из приемов полного свертывания. Задача 6.5. Рыболовы установили, что рыба охотнее берет наживку, если видит, что к наживке устремилась конкурентка, другая рыба. Тут уже не до сомнений, брать или не брать. Обязательно брать. И рыба мчится к наживке. Би-система работает активнее моносистемы. Обычный случай. Но как создать такую би-систему? Пробовали укреплять рядом с наживкой муляж. Он, естественно, не двигался, и рыба не обращала на него внимания. И вот, наконец, в одном из патентов США появилось решение этой животрепещущей проблемы. Ответ – полное свертывание бисистемы. Но как именно? Как сделать, чтобы вторая рыба была и чтобы второй рыбы не было? Любой муляж плох, а использовать настоящую рыбу сложно.